Сержант Хеверс встретила их у главного входа в школу. Когда Линли и Сент-Джеймс подходили к двери, Барбара как раз вышла из часовни. Юбка ее сбилась на бок, волосы растрепались, на лице проступила усталость. «Нката снова звонил из Эксетера», — сообщила она. «Какие новости?» «Сказал, что проверить ничего не удалось. Если Джилс Бирн 13 лет тому назад и организовал усыновление ребенка евразийского происхождения, то никому об этом не известно. Все чиновники говорили НКАТа одно и то же. Когда усыновление происходит по той схеме, какую описал нам Джилс Бирн, то это сугубо частная процедура, в которой участвуют только мать ребенка, поверенный и приемные родители. Посторонние не допускаются. Так что Бирн наврал нам с три короба. Однако нам повезло. Сегодня весь вечер в зале Локвуда заседает совет попечителей школы. Они все еще там. И Джилс Бирн с ними». Сообщение констебля НКАТа нисколько не удивило Линли. Еще один кусочек мозаики встал на место. «Как Джин Бонами?» Хеверс потыкала носком ботинка в камушек, неровно выступавший из крыльца. «Врачи говорят, выкарабкается. Все еще без сознания?» «Да. Ненадолго приходила в себя, а потом ее отвезли в операционную». «Она заговорила?» «Да». «И?» Она дала детективу из Хоршема описание нападавшего. «Я была там и все записала». Она мало что успела разглядеть при таком освещении, но нам и этого хватит. Это наверняка не Чаз Квилтер. Никакого сходства. Не тот рост, не тот вес, не то телосложение. Волосы другого цвета. Очков не было. Не мог же Чаз напасть на нее вслепую. Похоже, мы его упустили. — Нет, сержант, мы его нашли, — возразил Линли. — Уверен, эксперты найдут сколько угодно улик против него. — Значит, пора произвести арест? — Еще нет. Сперва я хочу узнать ответ на один вопрос. — Нам нужен Джилс Бирн. К тому времени, когда Линли и Сент-Джеймс вошли в административную часть здания, заседание совета закончилось. Дверь в конференц-зал была распахнута, желтое облако застоявшегося табачного дыма неторопливо смешивалось с прохладным воздухом коридора. Сердечно попрощавшись с теми, кто оставался в зале, 8 мужчин и 1 женщина прошли мимо полицейских, разговаривая на ходу между собой. Они едва удостоили Линли и Сент-Джеймса кивка и любопытного взгляда и растворились в ночи. Похоже, директор сумел уладить все недоразумения, вызванные исчезновением и гибелью Мэтью Уотли. Алана Локвуда они застали в зале. Он, сидя за широким столом из древесины грецкого ореха, беседовал с Джилсом Бирном, теребя узел галстука. Повсюду виднелись пустые чашки из-под кофе, стаканы с водой и полные окурков пепельниц. В тот момент, когда Линли и Сент-Джеймс вошли в комнату, Джилс Бирн, откинувшись к спинке кресла, закурил очередную сигарету, а Алан Локвуд глянул украдкой на узкую щель приоткрытого окна, но, видимо, из дипломатических соображений не решился распахнуть его пошире. «Что касается ареста», — заговорил Локвуд. Бирн небрежным жестом прервал его речь. «Полагаю, наш бравый инспектор сам сообщит нам об этом, Алан. Лучше бы тебе спросить его». Он глубоко затянулся на несколько секунд, задержав дым в легких. Локвуд, дернув головой, резко обернулся к двери, заметив Линли и Сент-Джеймса, рывком поднялся из-за стола. «Ну?» — односложно потребовал он отчета и вместе с тем послушания. Он пытался сохранить свой авторитет перед человеком, которому был целиком обязан назначением на должность директора этой школы. Не обращая внимания на маневр Локвуда, Линли представил обоих мужчин Сент-Джеймсу и заговорил, обращаясь ко всем присутствующим. Мэтью Отли часто посещал в Кисбери некую Джин Боннами. Сегодня днем на эту женщину было совершено нападение. Какое отношение это имеет, мистер Локвуд? Женщина сумела описать нападавшего. Этот человек, безусловно, связан с вашей школой. Причард все время под наблюдением. Он не мог уйти из Колхозхауса и добраться до Кисбери. Это исключено. Речь идет не о Кливе Причарда. Клив, несомненно, вовлечен в эти события, но не он стоит за всеми несчастьями, случившимися за последнюю неделю в Брэдгар Чемберс. У него бы на такое ума не хватило. Он просто пешка в чужой игре. Пешка? Линли прошел вглубь комнаты. Сент-Джеймс, прислонившись к подоконнику, следил за разговором. Это очень похоже на шахматную партию. Я не сразу увидел это, но сегодня я угадал. Главное, я понял, что любую фигуру приносят в жертву, лишь бы спасти короля. Так шахматист жертвует сперва пешки, а затем, если придется, и слонов, и ладей. Но теперь король мертв. Полагаю, наш убийца ничего подобного не ожидал. Теперь Линли вплотную придвинулся к столу, отпихнул подальше от края чашку из-под кофе и кувшин. Локвуд нехотя вернулся на свое место. — Что все это значит? — пробормотал он. — Нас с мистером Бирном ждут дела, а вы тут в игры играете? — Мистер Локвуд, час Квилтер мертв, — перебил его на полуслове Линли. Сегодня вечером он повесился в Стоук-Поджесе. Губы директора зашевелились, беззвучно повторяя имя ученика. Вместо него заговорил Джилс Бирн. — Аллан, это ужасно. Разберитесь с этим. Я позвоню утром. — Не уходите, мистер Бирн, — потребовал Линли. — Все это не имеет ко мне никакого отношения. Боюсь, что имеет. Слова Линли остановили Бирна, уже поднявшегося было на ноги. Эти события непосредственно связаны с вами. Всему причиной отчаянная потребность в любви, потребность установить прочную связь с другим человеком. Да, боюсь, всему виной вы, мистер Бирн. Что вы хотите этим сказать? Мэтью Уотли мертв. Час Квилтер мертв. Джин Боннами лежит в больнице с разбитой головой. И все потому, что вы не в состоянии поддерживать отношения с другим человеком, если этот человек не является в ваших глазах совершенством. Что за наглость! Вы порвали отношения с собственным сыном, когда ему едва сравнялось 13, не так ли? Он, дескать, ныл. Он так и не стал настоящим мужчиной. Джилс Бирн раздавил сигарету в пепельнице. И по той же самой причине я прикончил Мэтью Уотли? — сардонически спросил он. — К чему вы клоните? Если вы на это намекаете, предупреждаю, я не стану выслушивать весь этот вздор без моего адвоката. И когда все это закончится, вам, инспектор, придется поискать себе другую работу, поскольку в полиции вам больше места не найдется. Вы меня хорошо поняли? Вы привыкли иметь дело с несчастными подростками? Но со мной вы нарветесь на крупные неприятности, так что лучше вам это знать заранее. Не думаю, чтобы инспектор предполагал, — масляным голосом вставил Алан Локвуд. — Я знаю, что у него на уме. Я знаю, о чем он думает. Знаю, как у них мозги устроены. Я уже достаточно на это насмотрелся и знаю, когда они... Но тут у двери послышалось какое-то движение, и гневные слова замерли на губах Бирна. Его сын стоял в дверном проеме, а за спиной у него сержант Хеверс. — Привет, папа! — окликнул его Брайан. — Как приятно, что ты нынче оказался здесь. — Что все это значит? — спросил Джилс Бирн у Линли. Сержант Хеверс захлопнула дверь. Она подтолкнула Брайана к столу, не убирая руки с его локтя. Мальчик сел, но не рядом с отцом, а напротив. Локвуд, все еще сидевший во главе стола, вновь принялся теребить узел галстука. Взгляд его метался от старшего Бирна к младшему. Все молчали. Кто-то прошел по тропинке вдоль стены школы, но ни один из присутствующих не глянул в окно. Сержант односложно распорядился Линли. Хеверс зачитала юноше его права, как она это сделала раньше, обращаясь к Кливу Причарду. Она выговаривала слова автоматически, по многолетней привычке, одновременно листая свой блокнот. Когда она договорила предписанной юридической коллегии текст, отец вмешался. Едва шевеля губами, он произнес: «Я вызову адвоката. Немедленно». «Мы не вас собираемся допрашивать», — возразил Линли. «Решение должен принять Брайан, а не вы». «Ему нужен адвокат», — повторил Бирн. «Сейчас же». «Брайан?» Юноша равнодушно пожал плечами. «Пододвиньте мне телефон», — потребовал Бирн. «Телефон, Локвуд!» Директор сдвинулся с места, но Линли остановил его. «Вы хотите вызвать адвоката, Брайан?» «Вам решать, Брайан, только вам, ни вашему отцу, ни мне, ни кому-то еще. Вам нужен адвокат». Мальчик поглядел на отца и отвел взгляд. «Нет», — ответил он. «Господи Боже!» — взорвался его отец и принялся яростно колотить кулаком по столу. «Нет», — твердо повторил Брайан. «Ты делаешь это назло!» «Нет», — снова сказал Брайан. Бирн рванулся к Линли. «Вы его спровоцировали. Вы знали, что он откажется. Если вы считаете, что хоть один суд в мире одобрит подобную процедуру, да вы с ума сошли!» «Вызвать адвоката, Брайан», — ровным голосом переспросил Линли. «Я уже сказал. Нет. Речь идет об убийстве. Ты, чертов идиот, мог бы хоть раз головой подумать за всю свою никчемную жизнь!» Уже во весь голос орал Бирн. Голова Брайана дернулась. Линли видел, как тик, порой перекашивавший губы парня, искривил его рот в зловещей усмешке. Брайан прижал к лицу руку, чтобы удержать неповинующиеся ему мышцы. — Ты меня слышишь? — Ты слышишь меня, Брайан? — настаивал отец. «Ты что думаешь, я буду сидеть здесь и смотреть, как ты...» «Уходи», — сказал ему Брайан. Перегнувшись через стол, Джилс схватил его за руку, потянул на себя. «Думаешь, ты очень хитер? Загнал меня в угол? Я перед тобой на колени встану? Ты этого хочешь? Ради этого весь спектакль затеял? Лучше подумай хорошенько, мой мальчик. Если будешь стоять на своем, я уйду отсюда и разбирайся со своими проблемами сам, как знаешь, ясно? Ты все понял? Разбирайся сам!» «Уходи», — повторил Брайан. — Ой, я тебя предупреждаю, Брайан, это тебе не игра. Ну, слушай меня, слушай, черт тебя побери! На это-то ты способен? Ты еще выслушать что-то можешь, а? Брайан вырвался, стряхнув с себя отцовскую руку. Это усилие отбросило его назад к спинке стула. — Убирайся! — закричал он. — Возвращайся в Лондон! Трахайся со своей крошкой Реной или с кем там еще! Убирайся! Оставь меня в покое! Это-то ты можешь? Это у тебя всегда получалось лучше некуда! — Господи, ты копия своей матери! — воскликнул Бирн. — Просто копия! Тебя вообще ничего не интересует? Разве что, как другие люди перепихиваются, да и то самую малость. Жалкие твари, вы оба! — Уходи! — завопил Брайан. — Нет, я не уйду, не доставлю тебе такого удовольствия, — прошипел Бирн-старший. Он достал сигареты, закурил, но спичка предательски дрожала в его пальцах. — Можете допрашивать его, инспектор, я умываю руки. — Ты мне не нужен, — отпарировал Брайан. — У меня есть друзья. Полно друзей. — Нет, уже нет, — подумал Линли. А вслух он произнес. — Чарльз Квилтер умер. Он повесился сегодня вечером. Брайан резко обернулся к нему. — Неправда? — Это правда, — подтвердил Сент-Джеймс. Он так и не отходил от окна. — Мы только что вернулись из Стоук-Поджеса, Брайан. Чарльз повидался с Сесилией, а затем повесился на том тиссе на кладбище. — Ты ведь знаешь это дерево? — Нет. Видимо, таким образом он пытался замкнуть порочный круг, — задумчиво проговорил Линли. Он выбрал тис, ведь он не знал, где вы бросили тело Мэтью. Если б он знал, под каким деревом Мэтью остался лежать в ту субботнюю ночь, он бы, конечно, повесился на том дереве. Он видел в этом своего рода справедливое воздаяние. Чарльз хотел расквитаться. Но я не... Дрожь в голосе выдала его. Ты это сделал, Брайан. По дружбе, ради любви, чтобы обеспечить себе привязанность единственного человека, которым ты восхищался. Ты убил Мэтью Уотли ради Чарльза. Разве не так? Мальчик заплакал, его отец пробормотал «Господи!» и умолк. Линли заговорил мягко, словно рассказывая ребенку сказку на ночь, а не излагая историю страшного преступления. «Чарльз пришел к тебе поздно ночью, во вторник, или даже утром в среду. Сесилия звонила ему, у нее начались роды, и Чарльз решился на отчаянный шаг. Лишь бы поехать к ней. Он угнал микроавтобус. Конечно, он рисковал всем, но Чарльз не видел другого выхода. Фрэнк Ортон получил выходной. Чарльз надеялся, что никто его не хватится. Но когда он возвращался, его заметил Мэтью Уотли. Вот о чем Чарльз рассказал тебе. Юноша сжал руки в кулаки, поднес их к глазам, пытаясь скрыть слезы. Чарльз был встревожен, — продолжал Линли. Он знал, Мэтью может донести на него. Он сказал тебе обо всем. Ему просто хотелось выговориться, но вовсе не хотел навлечь на Мэтью беду. Он ждал, что ты скажешь ему что-нибудь в утешение, как это обычно бывает между друзьями. Но ты придумал, как избавить Чарльза от беспокойства, верно? И тем самым ты надеялся навеки заслужить его дружбу. Он и так был моим другом. Он был моим другом, да, был. Но ты мог потерять его. Ведь ему предстояло вскоре отправиться в Кембридж, а тебя, вероятно, в университет не приняли бы. Ты хотел привязать его к себе навсегда. Тебе требовались узы покрепче, чем обыкновенная дружба между одноклассниками. Решив проблему с Мэтью Уотли, ты бы приковал к себе Чаза прочной цепью. И Клифф Причард, он тоже помог тебе, понятия не имея, что происходит на самом деле. Ведь так, Брайан, ты знал, что Клифф хочет во что бы то ни стало отыскать запись, которую сделал Мэтью, улику, свидетельствовавшую, что он издевался над младшими. Ты знал также, что Мэтью едет в гости к Морантам. Это ты сочинил весь план. Кливу оставалось только осуществить его. Он запер Мэтью в пятницу после ланча, а сам отправился на матч. Может быть, он немного опоздал, но это не так важно. Ведь ты тем временем бросил в почтовый ящик мистера Питта бюллетень, освобождавший Мэтью от спортивных занятий. От твоего плана выиграли все. Клифф развлекался в пятницу после игры, прижигая Мэтью сигаретами в той комнате над раздевалкой и допытываясь, куда же он запрятал пленку. Чазу больше не о чем было тревожиться, ведь его тайну после смерти Мэтью никто уже не мог выдать. А ты доставил Чазу неопровержимое доказательство своей дружбы. Тело Мэтью Уотли.